«Действительно», — согласился Несс. «Значит, мы уже кое-что знаем. Все моря слишком мелкие, следовательно, обитатели кольца живут на суше, как и мы. У всех морей очень сложная форма», — думала вслух Тила, — «и развитая береговая линия. Знаешь, что это означает?» «Бухты. Целая масса бухт, которыми можно пользоваться». «Значит, обитатели кольца, хотя и живут на суше, воды не боятся», — констатировал Несс. «Будь иначе, им не потребовалось бы столько бухт. Луис, они должны быть очень похожи на человека. Гзины не выносят даже вида воды, а мы очень боимся утонуть». «Как много можно узнать о мире, разглядывая его с изнанки», — подумал Луис. «Пожалуй, нужно написать на эту тему какую-нибудь работу. Это должно быть приятно — вырезать себе мир, какой хочется», — заметила Тила. «А твой тебе уже не нравится? Ты знаешь, что я имею в виду?» «Мощь?» Луис любил неожиданности. «Мощь и сила» — это его не интересовало. Он не был созидателем и предпочитал находить вещи такими, как они есть, чем творить их. Далеко перед ними что-то появилось. Очень большая выпуклость, даже огромная. Свет плазменного огня не мог осветить ее границ. Если предыдущие были морями, то теперь они видели перед собой океан, короля всех океанов Вселенной. Он тянулся без конца. Дно его уже не было плоским, скорее напоминало топографическую карту Тихого океана с его многочисленными долинами, уступами и возвышенностями. Некоторые из них были настолько высоки, что наверняка возвышались над поверхностью воды. Чтобы сохранить морскую флору и фауну, им требовался, по крайней мере, один настоящий океан, догадалась Тила. «Океан, может, не слишком глубокий, зато достаточно широкий, чтобы в нем поместилась вся земля». «Довольно», — неожиданно сказал Гзин. «Теперь нужно взглянуть на внутреннюю сторону. Сначала нужно провести необходимые замеры. Идеально ли круло кольцо? Достаточно малейшего отклонения, чтобы вся атмосфера улетучилась в космос. Но мы же знаем, что она не улетучивается. А о том, есть ли какие-нибудь отклонения, можно узнать, изучая размещение воды на внутренней поверхности». «Ну ладно», — сдался Несс. «Но сначала долетим до другого края». Тут и там виднелись метеоритные кратеры. Луис подумал, что строители кольца недостаточно чисто прибрали свою солнечную систему. Впрочем, нет, это невозможно. Метеориты наверняка пришли из-за пределов системы, из межзвездного пространства. Один из кратеров исключительно глубокий, как раз проплывал над ними, и на его дне Луис заметил что-то блестящее. Это наверняка была основа кольца, сделанная из вещества настолько плотного, что оно задерживало 40% нейтрино. И, конечно, необычайно прочного. Над ним находился слой почвы, моря, города и, наконец, воздух. Под ним был слой губчатого материала, в задачу которого входила защита от прямых ударов метеоритов. Большинство из них не могли серьезно разрушить его, но некоторые имели достаточно силы, чтобы образовать крупные кратеры. Далеко в стороне, глядя вдоль едва заметной кривизны кольца, Луис заметил какое-то углубление. Оно было большим, даже огромным, если его можно было разглядеть даже в слабом свете звезд. «Вероятно, туда тоже ударил метеорит», — подумал он, не удостоив углубления особым вниманием. Его разум, еще не привыкший к масштабам кольца, не мог оценить, каким большим был этот метеорит. Черные прямоугольники. Из-за черного края кольца вынырнуло ослепительно белое солнце. Только когда Гзин включил поляризацию кабины, Луис смог без прищура взглянуть прямо на диск звезды. Часть ее была закрыта черным прямоугольником. «Нужно быть очень внимательными», — предупредил Несс. «Если мы надолго задержимся над внутренней поверхностью кольца, то наверняка будем атакованы». Говорящий прохрипел что-то в ответ. После многих часов за пультом управления он уже изрядно устал. «Атакованы. Может, скажешь, чем? Ведь у них нет даже порядочной передающей станции». «Мы ничего не знаем о том, как они пересылают информацию. Может, используют телепатию, а может, вибрацию почвы, или пользуются проводной связью. Также мало мы знаем об их вооружении. Приближаясь к заселенной поверхности, мы будем представлять собой огромную опасность, и они используют против нас все, чем располагают». Луис кивнул. По натуре он не был слишком осторожен. К тому же кольцо пробудило его врожденное любопытство. Но сейчас кукольник был прав. Пролетая над внутренней поверхностью, лгун становился просто опасным метеоритом. К тому же очень большим. Даже при орбитальной скорости он представлял бы огромную опасность. Первое же касание верхних слоев атмосферы мгновенно потащило бы его вниз. Двигаясь быстрее, с включенными двигателями, он представлял опасность, возможно, не непосредственную, зато фатальную. Хватило бы малейшей аварии привода, чтобы мощная центробежная сила с огромной скоростью швырнула его на заселенные районы. Жители кольца наверняка опасались метеоритов. Хватило бы одного отверстия в его конструкции, чтобы вся атмосфера была высосана наружу. Говорящий с животными повернулся в их сторону, и его лицо оказалось прямо против голов кукольника. «Тогда говори, что делать. Сначала притормози до орбитальной скорости, а потом ускоряйся в направлении Солнца. Так мы успеем осмотреть внутреннюю часть кольца. Нашей целью будут черные прямоугольники». «Излишняя осторожность не нужна и оскорбительна. Черные прямоугольники нас совершенно не интересуют». Усталый и голодный, Луис не имел ни малейшего желания играть роль арбитра между двумя чужаками. Они слишком долго были на ногах. Если уж Луис чувствовал усталость, то Гзин должен был просто быть изнурен. «Интересует, и даже очень», — ответил Несс. «Их поверхность перехватывает больше солнечного света, чем само кольцо. Не исключено, что в действительности это чрезвычайно эффективные термоэлектрические генераторы». Гзин фыркнул что-то чудовищно оскорбительное на языке героев, однако его ответ на Интерволде был удивительно спокоен. «Я не понимаю тебя. Какое нам дело до источников энергии, которыми располагает кольцо? И если даже так оно и есть, давай сядем, найдем какого-нибудь туземца и попросту спросим его об этом». «Я не согласен на посадку». «Ты сомневаешься в моих способностях пилота?» «А ты сомневаешься в моих полномочиях командира?» «Раз уж ты сам затронул этот вопрос, не забывай, что у меня по-прежнему есть ТАСП. Я распоряжаюсь счастливым случаем и гиперпространственным приводом «Квантум-2». И я лучше всех спрятанный на этом корабле. Помни, что...» «Хватит!» — прервал его Луис. Оба посмотрели на него. Вы слишком рано начали ссориться. Почему бы не осмотреть прямоугольники в телескоп? Тогда вы оба будете знать больше фактов, которые можно будет бросать друг в друга. Это даст вам больше удовлетворения».